Глава 4. «Ребёнок!» — воскликнула Джо, глядя в окно расширенными от потрясения глазами. «Этот маньяк застрелил мальчика!» Платозин пристроился рядом и тоже выглядывал наружу. Он увидел маленькую фигурку, лежавшую лицом вниз, прямо перед крыльцом. Сначала он подумал, что мальчик — вампир, но если бы это было так, то одна единственная пуля его не сразила бы. Платозин некоторое время стоял неподвижно, чувствуя лишь, как громко стучит сердце. Потом вытащил свой служебный Point-38 из наплечной кобуры. Джо испуганно смотрела на пистолет. «Что ты думаешь делать?» — спросила она. «Возможно, мальчик еще жив. Я должен выяснить». Он обошел Джо и направился к двери. Гейл сказала с дивана. «Ради бога, будьте осторожны». Платозин кивнул и протиснулся сквозь щель двери наружу, где тут же покачнулся от горячего порыва ураганного ветра. Песок ужалил в глаза, и ему пришлось подождать несколько секунд, прежде чем он смог что-либо увидеть. Потом он двинулся вниз по ступенькам крыльца, чувствуя, как стала влажная ладонь, сжимавшая рукоять Пойнта 38. Он осторожно следил за темными окнами соседнего дома, но пока что нельзя было определить, где именно находится безумный стрелок. Платозин напрягся, сосредоточился и побежал к распростертому у обочины мальчику. Платозин увидел кровоточащую рану на затылке. Темные волосы слиплись от крови. Он начал осторожно поднимать мальчика. «Небеса!» — раздался истерический вопль. «Божье благословение на этот мир!» Треснул выстрел, подняв фонтанчик песка в 2 футах от Платозина. Он поднял мальчика и медленно побежал обратно к крыльцу. Почти рядом с его головой, оставляя, как показалось Платозину, раскаленный след в воздухе, пронеслась еще одна пуля. В следующий миг он был уже на крыльце, и навстречу открывала дверь Джо. Гейл принесла сверху подушку и простыню, и Платозин положил мальчика на диван, осторожно опустив голову на подушку. «Он серьезно ранен?» — спросила Гейл. «Не знаю». Пуля стесала полоску кожи на затылке. Наверное, он получил в придачу сильный удар. Платозин снял рюкзак со спины мальчика и положил его на пол. В тяжелом рюкзаке что-то звякало. Он расстегнул несколько карманов, проверил содержимое. «О, этот парнишка приготовился почти ко всему. Интересно, как далеко он собирался добраться?» — сказал Платозин. Джо осторожно раздвигала волосы мальчика, чтобы осмотреть рану. В темноте плохо было видно, но пальцы стали уже липкими от теплой крови. Она ощупала пульс на запястье мальчика. Сердце билось достаточно сильно, но неровно. «Ты не мог бы раздобыть мне какие-нибудь полотенца, Энди?» — сказала Джо. «Возможно, нам удалось бы остановить кровотечение». Он отправился наверх, в ванную. Мальчик вдруг вздрогнул и застонал. Усталым взрослым голосом он сказал тихо. «Вы мертвые! Не трогайте меня! Сжёг их! Сжёг их всех!» Потом он снова замолчал. «Как вы думаете, он умрет? – спросила Гейл. «Я не врач», — сказала Джо. «Он еще ребенок. Надеюсь, что он крепче, чем кажется». Платозин принес полотенце, одно из которых он намочил в холодной воде. Джо начала смывать сгустки запекшейся крови, потом приложила к ране полотенце. Гейл несколько секунд наблюдала за ее работой, потом отвернулась. Она вслушивалась в завывание ветра. Они явно стали гораздо более сердитыми за последние полчаса. Гейл подошла к окну, наблюдая, как миниатюрные смерчи закручивали посреди улицы песок. Стекло задребезжало. «Бог мой!» — подумала она. «Нет, нет!» «Долго ли еще до рассвета?» — спросила она Платозина. «Час примерно». «Боже мой!» — прошептала она. «Я... По-моему, ураган снова усиливается. Ветер становится сильнее». Она потеряла контроль над собой. Горячая волна страха затопила ее. «Почему он не уходит в сторону океана? Почему он не оставит нас в покое и не затихнет сам собой? Почему?» Она повернулась лицом к Платозину. «Потому что каким-то способом его вызвали они», — тихо сказал капитан. Джо, наклонившаяся над мальчиком, подняла голову, глядя на мужа. А он продолжал. «Ураган снова станет сильнее днем, пока светло, чтобы удержать людей в изолированных друг от друга ловушках-убежищах. Потом, когда снова наступит ночь, вампиры выйдут на улицы в полном составе. «Но нам не продержаться еще одну ночь!» Голос Джо стал хриплым от страха. «Я знаю. В любом случае, я должен добраться до замка сегодня днем. Я должен отыскать короля вампиров и уничтожить его». «Как?» — спросила Гейл. «Когда ураган станет сильнее, вы не сможете даже двух кварталов пройти, не говоря уже о том, чтобы пересечь весь этот проклятый Голливуд. А собаки? Помните о них? Думаете, они вежливо уступят вам дорогу?» «Нет, не думаю. Я собираюсь добраться в горы какой-то другой дорогой». «Карабкаться по скалам? Нет. Вот это уже в самом деле чистой воды безумие». «А что мне еще остается? – крикнул он, покраснев. «Что мне еще выбирать? С каждой стороны смерть. Вот наш выбор сейчас. Так что сидеть сложа руки и ждать, пока она с ухмылкой явится за нами? О, нет! Мне придется добраться до замка Кронстина, и сделать это нужно до заката солнца». Мальчик снова зашевелился. «Кронстин», — простонал он, — «вампиры кусают». Платозин удивленно взглянул на тщедушного подростка. Что он может знать об Орлане Кронстине и его замке? Но мальчик опять лежал тихо, и все вопросы, которые имел к нему Платозин, приходилось откладывать на потом, если он вообще когда-нибудь сможет получить на них ответы. «До замка вам не добраться», — сказала Гейл. За спиной Платозина невидимыми челюстями песчаных струй вцепился в окно ветер урагана. «Если я не смогу», — холодно ответил капитан, — «то кто сможет?» Джо видела, что Энди уже принял решение, и поэтому говорить что-нибудь было бесполезно. Она снова занялась мальчиком, глаза ее горели. «Все безнадежно», — подумала она. Все казалось безнадежным, начиная от попытки добраться до замка и кончая ее стараниями спасти мальчика. Но, может быть, решение Энди — это искра надежды, которая поможет им продержаться еще один день и остаться людьми.